Большая роскошная приемная была пуста, если не считать адъютанта за столиком с тремя телефонами у двери. Дубовые потемневшие панели, старомодная мебель, картины на стенах, лес и два парусника. Один попал в серьезный шторм, и его здорово кренит между двумя высоченными волнами с пенными гривами. Второй безмятежно плывет на всех парусах по спокойному морю. Сразу видно, картины старые. По контрасту их подобрали, что ли? Покой и беда? Какая чепуха лезет в голову. При нашем появлении адъютант оживился, снял крайнюю слева трубку. «Товарищ генерал, майор Седых, майор Чугунцов, рядовой Белова». Чуть послушав, повесил трубку, посмотрел на меня. «Проходите, товарищ майор, остальным приказано ждать в приемной». Я вошел, у порога бросил руку к козырьку. «Товарищ генерал, майор Седых по вашему приказанию прибыл». Как многие командиры, да и я сам. Комдив не терпел в таких случаях слова «явился». Как гласит старая армейская поговорка, являются только привидения. Кабинет был огромный, под стать зданию. Мебель тяжелая, строгая, старомодная. К ней так и просилось слово «величественное». Спинка кресла возвышалась над головой комдива не менее чем на метр, хотя рост он был немаленького. И стол у него был величественный, и второй тоже, поставленный к нему под прямым углом, с десятком кресел с каждой стороны. У этих, правда, спинки гораздо ниже. Дубовые панели, огромные, вычурные, но отнюдь не безвкусные, люстра. Что ни говори, умели немцы времен Бисмарка придавать официальным помещениям имперское величие. За длинным столом, в первом к столу комдива кресле, сидел человек, чье присутствие здесь меня никак не обрадовало. Наоборот. Начальник дивизионного СМЕРШа полковник Радаев. Кроме него и комдива, никого больше за столом не было. Я дисциплинированно стоял по стойке смирно и ждал. Не то чтобы сердце ушло в пятки, но явно находилось ниже места своей постоянной дислокации. «Вольно», — сказал комдив. «Проходите, садитесь», и показал на кресло напротив Радаева. Вот уж напротив кого мне сейчас не хотелось сидеть. Но с начальством не поспоришь. Я отодвинул тяжелое кресло и сел. «Да, можете курить», — сказал комдив, поймав мой вопросительный взгляд. Он сам был курящий, и Радаев тоже, и на совещаниях у комдива всегда курили. Правда, умеренно. Старались не доводить до ситуации, когда можно было вешать топор. «Товарищ майор, я пока что помолчу и послушаю, а товарищ полковник с вами немного поговорит. Есть возражения?» Как будто мои возражения здесь кого-то интересовали. И я ответил. «Никак нет». И, коли уж разрешено, закурил. Комдив и Радаев молчали. Их словно кто-то подобрал по контрасту. Комдив — узкое породистое лицо. Он и в самом деле происходил из старой дворянской фамилии, правда, всю свою землицу потерявший, еще вроде бы в середине 18-го столетия, и с тех пор прочно прописавшийся в категории «служилое дворянство», главным образом военное. Радаев, словно грубо вытесанное тупым топором из сырого полена лицо, к которому больше подходит определение «рожа» или «харя». Но внешность обманчива. На самом деле — светлая голова, цепкий ум, золотые мозги. И военные биографии, опять-таки сплошной контраст. О комдиве знают очень много. Офицер военного времени Первой мировой, с весны 18-го в Красной армии, гражданская, бои на КВЖД в 29-м, Испания. После Испании в самом конце 37-го сидел, но через полгода освобожден, восстановлен в звании и в армии. Халхин-Гол, финская, на отечественный, как и я, с первого дня. О Радаеве известно лишь, чем он занимался в отечественную. Особые отделы, потом СМЕРШ со дня его основания. Довоенная биография покрыта совершеннейшим мраком. Вроде бы из пограничников, но точно ничего не известно. Одно сомнение не подлежит. Те, кто видел его в бане, уверяют, что у него 6 ранений. 3 пулевых, 2 осколочных и 1 явно сабельное. 2 из них должны были быть тяжелыми. Я напряженно ждал, но Радаев дал мне докурить сигарету и, лишь когда я погасил окурок в массивной ониксовой пепельнице, спросил. «Ну что, поговорим, товарищ майор?» «Как прикажете, товарищ полковник», — ответил я. «Да уж, прикажу. Итак, знаете, с чего мне искренне хочется начать? Грустно покачать головой и сказать... Ай-яй-яй, Федор Иванович. Он и в самом деле покачал головой. Ай-яй-яй, Федор Иванович. Ну что же вы так? На войне с первого дня. В партию вступили в тяжелейшее время, зимой 41-го, под Москвой, когда немцы не только не погнали, но даже еще не остановили. 8 орденов, из них 3 получены в первые полтора года войны, когда награды давали гораздо более скупо, чем в последующие годы. К 9-му представлены. 4 медали, 2 благодарности от Верховного, именной пистолет в 43-м. Блестящий безукоризненный послужной список, на отличном счету в дивизии. И вдруг сломались из-за какой-то немецкой девчонки. Все оказалось бы гораздо проще ограничиться делом тем, что вы с ней поддерживаете... Ну, не буду употреблять протокольные казенные словечки, скажу уж. Интимные отношения. И тем, что вы ее увезли с собой. Увы, все гораздо хуже. Что вы сделали? Вы... Какое бы снова помягче слово подобрать? Ага. Вы определили на службу в Красную армию урожденную гражданку Германии, выдав ее за репатриировавшуюся сюда перед войной эстонку русского происхождения. Ну, предположим, у нее и в самом деле славянские корни. Но ее предки онемечились так давно, что это обстоятельство смягчающим быть никак не может. А это уже не интимные отношения, тут потяжелее. Товарищ майор, вы сами признаетесь, или вас непременно нужно бомбардировать железными аргументами? Я старался не опускать глаз, чтобы не выглядеть классическим виновным, и не раздумывал долго. Ответил. «Интимные отношения, признаю. Что до остального, хотелось бы выслушать эти железные аргументы». «Извольте», — спокойно сказал Радаев. «Вы отличный строевик, но кое в чем другом — совершеннейший дилетант. И, как всякий дилетант, сделали 2 серьезные ошибки. Всего 2, но серьезные. Их вполне хватило. По некоторым причинам, о которых я расскажу, но позже». Фрейлин Линда Белов с определенного момента была объектом нашего пристального внимания. И когда вы пришли к майору Чугунцову с просьбой ее устроить, моментально последовала проверка. «Вы хотите что-то сказать?» «Да», — сказал я. «В Красную армию ее предложил определить как раз майор Чугунцов. Я всего-навсего хотел оформить ее вольнонаемной». «В другой ситуации я о таком промолчал бы». Но после того, как Серега так поступил со мной, действуя по инструкции Радаева, несомненно, я не собирался играть в благородство. «Я знаю», — спокойно сказал Радаев. «А какая разница, если и насчет вольнонаемной вы преподнесли ту же сказочку? Репатриированная эстонка русского происхождения. Ситуацию это нисколечко не меняет. Так вот, проверка. Архивы Кольберга, мы оба знаем, погибли, но остались другие, целехенькие. Когда вы поступили в военное училище, на вас завели личное дело?» «Конечно». «Конечно», — повторил Радаев. «Бюрократия. Личные дела заводятся на всех, кто учится или работает, от засекреченных конструкторов до простых вагоновожатых. Вы просто не подумали, что в Германии обстоит точно так же». И это была ваша первая ошибка. «Шпайтон» мелькнуло у меня в голове. Ну, конечно, другого объяснения нет и быть не может. «Мне показалось, или вас в самом деле посетило некое озарение?» Вежливо осведомился Радаев. «Поделитесь». «Ладно, молчите, скажу за вас. Конечно, Шпайтон. Он не за 3-9 земель. Человек, которого мы туда послали за ее личным делом, управился за день. По немецким автобанам гонять одно удовольствие, так что ее личное дело у меня здесь». Он положил руку на лежавшую перед ним не особенно толстую канцелярскую папку. И в нем черным по белому написано «Линда Белов, урожденная немка». Она и в самом деле родилась в Таллине, но в семье не русского эмигранта, а немецкого унтер-офицера, состоявшего на службе при военной миссии. Родители увезли ее в Германию, когда ей было 1.5 года, и с тех пор она в Эстонии никогда больше не была. Вы поверите на слово или вам дать личное дело почитать? «Не надо», — глухо сказал я. «Прекрасно, экономим время друг другу. Ваша вторая ошибка — ее мнимый таллинский адрес, который вы внесли в учетную карточку якобы с ее слов. Вы ведь были в командировке в Таллине в 1940-м. Это отражено в вашем личном деле. Явно тогда и запомнили название парочки таллинских улиц. Улица Кустамяи и в самом деле есть. Но в доме, под выдуманным из главы вами номером, нет и никогда не было жилых квартир. Вот тут у меня справка». Он вновь положил руку на папку. Здание построено в 1893 году как склад торгового дома «Бергер и сыновья». После получения Эстонии независимости они там устроили своим немцам форменное раскулачивание. Фирма вместе со складом перешла к новому хозяину и стала по его фамилии именоваться Юлос Саар. Склад использовался в том же качестве до 1924 года, когда после банкротства фирмы был продан с торгов. Новый владелец устроил там кинотеатр под названием «Глория». Просуществовал он до 1942 года, ну, разве что с установлением в Эстонии советской власти его национализировали. А в 1941-м владелец, успевший в свое время сбежать за границу, объявился с приходом немцев и, сохранив все документы, получил свою собственность назад. Ненадолго, как оказалось. В 1942-м немцы здание реквизировали и устроили там военный госпиталь. А после освобождения Таллина тоже сделали наши. Там госпиталь и сейчас. Хотите прочитать справку? «Не надо», — сказал я. «Собственно, справка — завершающий штрих, не более того. Для установления истины достаточно было личного дела из Шпайтена. Можете мне хоть что-то возразить? Молчите? Значит, прекрасно понимаете, что натворили и что вас ожидает. Не стану ни стращать вас, ни запугивать. Терпеть не могу ни того, ни другого. Будем придерживаться реалий. А они таковы. Ни военный трибунал, ни штрафбат вам, конечно, не грозят. Но следует ждать крайне серьезных неприятностей и по служебной, и по партийной линии». Я молчал. Нечего было сказать. Он меня загнал в угол. Шах и мат. Снятие с понижением в должности, а то и в звании. Могут отобрать партбилет. А что будет с Линдой? Она говорила только о сложностях, а не о неприятностях. А ведь прежде она никогда не ошибалась. Но где же эти сложности? Пока что именно неприятности. И крупные. «Может быть, у вас есть вопросы?» — спросил Радаев. «А вы ответите?» «Смотря на какие». «Почему вы, уже зная, кто она на самом деле, сразу ничего не предприняли?» «Ну, это просто», — сказал Радаев. «Меня вполне устраивает ее нынешнее положение. Видите ли, положение гражданской немки и положение военнослужащей Красной Армии, как говорят в Одессе, две большие разницы. Как военнослужащая, принесшая присягу по всем правилам, она многому подлежит, в том числе и суду военного трибунала». «За что?» — вырвалось у меня. «Эк, как вскинулись, эк, как глазами сверкнули», — бесстрастно сказал Радаев. «Никто не собирается отдавать ее под трибунал. В самом деле, за что? Никак не шпионка, и в Красную Армию не сама внедрилась. Я не говорю, что ее отдадут под трибунал. Я говорю, что в нынешнем своем положении она ему подлежит, в случае чего. Как вы, как я. Понимаете существенную разницу?» «Да», — угрюмо сказал я. «Понимаете, что вы и ваша девушка в самом что ни на есть безвыходном положении?» «Да». «А хотите из него все же выйти без всяких для вас обоих последствий?» «Кто бы на моем месте не хотел». «Отлично», — сказал полковник. «Переходим ко второй части разговора. О том, что только что состоялся, можете забыть начисто. Весьма даже не исключено, что навсегда. Потому что речь пойдет о деле, по сравнению с которым ваши штучки с учетной карточкой — невинная детская шалость, вроде тайком съеденного варенья. Причем за варенье частенько шлепают, а вы можете и шлепка не получить. Речь пойдет о кое-каких особых способностях, которыми ваша девушка, в отличие от большинства обычных людей, несомненно, обладает. Признаете наличие таковых? Молчите? Значит, не признаете. «Почему?» — спросил он с каким-то новым, непонятным выражением глаз. «Можете не верить, но это не вопрос контрразведчика, а простое человеческое любопытство. Почему?» «За такие способности давным-давно не только не жгут на кострах, но и на медный грош не штрафуют. Так почему?» Я не мог ответить ему «почему», потому что временами всплывали смутные слухи. Среди наших строго засекреченных институтов и лабораторий есть такие, что как раз изучают особые способности разного рода. А если правда, у меня могут забрать Линду, и я ее наверняка больше никогда не увижу. Степень секретности может оказаться такова, что о таких заведениях ничегошеньки не знает и Радаев. По большому счету, всего-то навсего полковник, начальник одного из множества дивизионных управлений СМЕРШа. Но он может, в отличие от случая в Полесье, накатать наверх докладную. И где гарантии, что она не попадет к человеку посвященному? «Тяжелый вы человек, майор», — вздохнул Радаев. «Из тех, кого приходится долго и аргументированно загонять в угол. Ну что же, придется. Времени много. Итак... Для человека вашего опыта не секрет, что во всех подразделениях есть наши информаторы. Я предпочитаю именно это слово. Мы все здесь не барышни из Института благородных девиц, так что не будем жеманиться. У всякого командира, желающего как можно полнее знать о том, что происходит в его части, такие информаторы тоже есть. Развито, так сказать, частным образом. У вас ведь тоже есть? Есть. Сказал я, никаких внутренних секретов этим не выдавая. Вот видите. Итак, во время вашей вынужденной стоянки у моста, совсем рядом с вашей машиной и девушкой, находился один из наших информаторов. Там было столько народу, что вы его ни за что не вычислите. Человек умный и наблюдательный. Дураков и растяб мы не держим. Он видел, как трое ваших разведчиков вязались к девушке. Как внезапно их словно ударом тока отбросило, и они поспешили уйти. И, конечно, видел, как вы взяли ее в машину. Кто-то другой мог такой рапорт отправить в корзину. Но я-то помню Полесье, по гроб жизни не забуду. Вот и решил начать разработку, почти никого не посвящая в суть. Почти. Это, конечно, Чугунцов, который тоже по гроб жизни не забудет Полесье. Вечером следующего же дня допросили всех трех разведчиков. В голове у меня промелькнуло. Значит, с Жиганом я успел раньше. Иначе он, несомненно, связанный подпиской, мог бы ни словечко не сказать, как бы я ни давил. Показания совпадали. Вряд ли они сговорились. А выдумать такую историю? Зачем, если никому ее не рассказывали? Я, насколько удалось в этих условиях, установил за девушкой и, простите великодушно, за вами, негласное наблюдение. Несколько дней ничего интересного не происходило, а потом... Внезапно вы отложили на неопределенное время выход обеих разведгрупп. Право на это у вас было, но не было никаких оснований. Я послал людей к Мазурову и Сабитову, и они, независимо друг от друга, рассказали одно и то же. О странном поведении вашей девушки. Когда они уходили, она чуть в обморок не упала при их виде. Бледная была, как смерть. А это весьма странно. До того она им спокойно кофе приносила. Парой слов непринужденно перекинулась. Не прошло и четверти часа, как вы отменили выход групп. Объяснение в этих условиях напрашивается одно единственное. Она каким-то образом узнала о грозящей им в лесу опасности напороться на окруженцев. Как это произошло с нашей группой. Как она узнала? Ну, потом вы преподнесли довольно убедительное объяснение. Мол, живущий у околицы немец вам просигнализировал, что видел десяток немецких солдат на опушке. И никто не обратил внимания, что концы с концами не сходятся. Время не совпадает. За эти четверть часа вы никак не успели бы встретиться с тем немцем. Да и из дома вы после ухода разведчиков не выходили. Да и немца никакого не было. Мы проверили. На окраине есть только 7 домов, откуда можно видеть опушку. 3 стоят пустые, жители ушли с беженцами. В остальных 4, мужчиной, и то с превеликой натяжкой, можно назвать 8-летнего внука одной из женщин. Остальные — 2 дряхлых старика, 2 маленькие девочки, 8 женщин разного возраста. И, наконец, обер-лейтенант Тирольцев клянется и божится, что ни разу не посылал ни единого человека на разведку в сторону городка. К заслону? Да, посылал. Так откуда вы узнали об окруженцах? От вашей девушки, правда? Потому что сработало какое-то ее умение? Я молчал. «Пойдем дальше», — продолжал Радаев. История с прорывавшейся к своим немецкой бронеколонной. Снова та же странность. Вам просто неоткуда было узнать о ней, но вы все же узнали. Причем за время, достаточное для того, чтобы поднять батальон по боевой тревоге и занять позиции. Наблюдение за вашим домом велось круглосуточно. Ни ваш ординарец, ни кто-либо другой из вас дома не покидал. В тех 2 городках колонну попросту не заметили. Оба коменданта заверяют, что в ту ночь вашего ординарца у них не было. Сам ординарец не смог ответить на вопрос, что за поручение выполнял. Вы с ним не позаботились придумать что-то маломальски убедительное. Решили, что проверять никто не станет. Никто и не стал бы, но не в этой ситуации. Скажете что-нибудь? Я молчал. Коли уж они следили за домом круглые сутки, ни за что не прокатила бы придумка, будто я в ту ночь катал Линду на машине или Вася свою галочку. «И последнее», — сказал Радаев. «История с ратушей. Вы и здесь запоролись на деталях. Не было никакого бдительного антифашиста, верно? Дело даже не в том, что мы, как и в прошлый раз, проверили все дома, из окон которых видно заднее крыльцо ратуши, и, как в прошлый раз, не нашли там ни одного мужчины. Понимаете ли, операцию немцы готовили тщательно и долго. Вы ведь уже должны знать, что их планы не ограничивались уничтожением ратуши. Замысел был масштабнее и серьезнее. Понимаете ли, они и в самом деле выставили из ратуши всех до одного работников и стали монтировать секретную часть за 2 дня до нашего вступления в город. А вот все для этого необходимое завезли за 2 недели. Так-то. Сложили в подвалы, двери опечатали, круглосуточно держали там часовых. Мы уже отловили несколько чиновников, они все и рассказали. Что не оставляет камня на камне от версии о мифическом антифашисте. Кстати, зачем вас вообще понесло в ратушу? На сей раз я решил не молчать и выложил ему чистую правду о том, как Линда, большая почитательница Бисмарка, хотела увидеть зал, где он произносил историческую речь. «Неплохо», — кивнул Радаев. «Убедительно. Возможно, это даже и правда, хоть и не вся. Не исключено, так и было. С улицы ваша девушка ничего не почувствовала. Саперы говорят, она выглядела спокойной и веселой, никакой бледности и тем более обмороков. А вот когда вошла в ратушу... Выходная дверь оставалась открытой настежь, когда вы входили, и саперы смотрели вам вслед». Он скупо усмехнулся. «Думаю, вслед исключительно девушки. И прекрасно помнят, что вы свернули не налево, где расположен этот самый исторический зал, а направо, где секретная часть. Через несколько минут ваш ординарец побежал за Сомовым. Тот скоро позвал с улицы саперов, закипела работа, обнаружили взрывчатку». И снова, о камуфлете ваша девушка могла узнать только благодаря своим способностям. Другого объяснения нет. Он слегка развел руками. «Ну вот, у меня все. Может быть, вы, наконец, отверзнете уста? Устал я от монологов. Хочется вас послушать». «Делайте со мной, что хотите. Я ко всему готов», — сказал я. «Но зачем трогать девушку? Она совершенно ни в чем не виновата, не сделала ничего плохого, совсем даже наоборот». «Вот даже как!» Усмехнулся Радаев, как мне показалось, удовлетворенно. «Судя по вашему лицу и голосу, здесь не просто отношения, а чувства. Это хорошо. Это просто замечательно. Вы уж простите старого циника, но ремесло у меня такое суровое. С людьми, у которых чувства, гораздо легче работать. Они гораздо податливее и более склонны к сотрудничеству. Они ведь в первую очередь не за себя беспокоятся, а за предмет своих чувств. Можно спросить, какой стадии достигли ваши чувства? Вот это уже не человеческое любопытство, а деловой вопрос контрразведчика, на который вам лучше ответить. Вы же не хотите, чтобы я по всей форме, под протокол, допрашивал вашу девушку? А ведь он вполне мог. И я сказал. Я хочу на ней жениться. Уже сделал предложение. А она? Деловито спросил Радаев. А она не говорит ни да, ни нет. Думает. Молодо, зелено. Улыбка полковника была почти человеческой. Поверьте человеку вдвое старше вас. В большинстве случаев девушка говорит «нет» сразу. А вот когда не говорит ни да, ни нет, в большинстве случаев следует «да». Ну что, женитьба, законный брак – дело хорошее. Но в вашем случае есть свои нюансы. Вы ведь прекрасно понимаете, что не можете жениться на немецкой гражданке Линде Белов. Но можете жениться на военнослужащей Красной Армии советской эстонки русского происхождения Линде Беловой. Так? Да, сказал я. Так вот, у вас есть один единственный шанс выйти отсюда избавленным от всяких претензий к... Он произнес подчеркнуто весомо. Военнослужащей Красной Армии Линде Беловой, которая останется таковой и далее. Шанс этот — рассказать все, начиная со встречи у моста. У вас просто нет выбора. Я понимал, что он и в самом деле не стращает. Он загнал меня в угол. Меня и Линду. И стал рассказывать. Подробно, но без ненужного многословия. Самые существенные. У меня был большой опыт. Так я докладывал начальству после той или иной операции. «Вот и все», — сказал я, закурив. «Ну что же», — сказал Радаев. «Приятно знать, что в этой старой лысой башке еще остались мозги. Все же я неплохо реконструировал события, а?» А теперь чисто деловой разговор. Есть два важных обстоятельства. Ее способности и то, что они трижды принесли нам немалую пользу. Я вам предлагаю сделку, майор. Мы в нашей практике не так уж редко идем на сделки с разоблаченными вражескими агентами. А сейчас все облегчается тем, что передо мной свои. Что я могу предложить? Гарантирую, что после окончания войны каких бы то ни было мер против Беловой принято не будет. Тихонько демобилизуем, и все. Более того, гарантирую советский паспорт, по всем правилам, выданный в Эстонской ССР. Вы ведь, мне точно известно, знаете об указе на этот счет, который вскоре будет опубликован. Он раскрыл свою папку и вынул другую, тощенькую, в бумажной обложке, с крупной печатной надписью готическим шрифтом. «Личное дело из Шпайтена». Официального следствия не велось, оно не проходило через нашу систему делопроизводства. Нигде не зарегистрировано и как бы не существует. Я вам его отдам, а вы его швырнете в печку. У нее остались немецкие документы? Я кивнул. Их тоже в печку. Линда Белов перестанет существовать, останется только Линда Белова. Она тоже нигде не зарегистрирована и проверять никто не будет». «Позвольте уж и мне», — неожиданно заговорил комдив. «Я со своей стороны намерен в самом скором времени наградить рядового Белову орденом славы третьей степени. Право же, заслужила. Столько жизней спасла. В том числе и нас с вами, полковник. И не только в спасенных жизнях дело. Там все сложнее и значительнее. Вы сами понимаете, товарищи офицеры. Полковник, вы хотите возразить?» «Нет, что вы, товарищ генерал. Пожалуй, и заслужила. Я только подумал, какую формулировку вписать в наградной лист. В статуте ордена их много, но все четкие». Комдив усмехнулся. «В том числе и такая. Находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике. По-моему, для данного случая подходит». «Пожалуй», — протянул Радаев. «Ну вот видите, майор, еще и орден, самый почетный солдатский». «А что взамен?» — спросил я напрямик. «Клюш у нас, вы сами сказали, сделка». «Ничего особенно сложного или трудного», — почти моментально ответил Радаев. «Я согласен, она спасла немало жизней, причем этим все не исчерпывается. Но по большому счету, это была чистейшей воды художественная самодеятельность. В двух случаях из трех — дело случая. С вашими разведчиками она могла и не встретиться в коридоре. В ратушу вы с ней могли и не заехать. Согласны с такими формулировками?» «Пожалуй», — сказал я искренне. «Рад, что вы понимаете. Она по-прежнему будет находиться при вас. Лучше всего определить ее в ваш разведвзвод. У вас ведь не комплект?» «Еще какой», — сказал я. «Ну вот. В красноармейской книжке напишут «переводчица». Это не вполне по правилам, но именно что не вполне. Никаким писанным параграфом не противоречит. Ну а заниматься она будет исключительно тем, что с помощью своих способностей станет выполнять мои задания». Он скупо улыбнулся. «Честно говоря, я и сам пока не знаю, какие, но не сомневаюсь, что задания для нее найдутся. Конец войны, можно сказать, на пороге, но кончится она не сегодня и не завтра. Жуков и Конев вот-вот окружат берлинскую группировку и блокируют Берлин. Но это опять-таки не конец. Будет нелегкий штурм. Ну а конкретно наши заботы на том кусочке Германии, что еще у немцев остался, находятся их войска, и не похоже, что собираются капитулировать. Так что с ними придется еще повозиться. Вот и сейчас немцы заняли оборону километрах в трех от города, а способности вашей девушки идеально подходят для разведки. Окруженцев она увидела за 5 километров, немецкую колонну за 10 с лишним, так что и для нее опасности никакой, и нет нужды рисковать людьми, посылая разведгруппы. Полагаю, у нее получится. «Только должен предупредить, товарищ полковник», — сказал я. «Это все-таки не механизм. Я сам разбираюсь плохо, мы об этом почти не говорили, но главное я уяснил. Дело очень тонкое. Успех или неудача зависит от расположения звезд и луны, от времени суток. Еще от каких-то факторов, о которых я и понятия не имею. Даже от погоды и настроения». Радаев усмехнулся. «Ну, поддерживать у нее хорошее настроение — это всецело ваша обязанность, майор. Что до остального, могу вас заверить. Я в этом совершенно не разбираюсь, но понимаю, что дело это тонкое. И вовсе не намерен использовать ее как нерассуждающий механизм. Перед заданием я с ней обстоятельно поговорю, выясню, справится ли она с каким-то конкретным делом». Он улыбнулся, честное слово, чуть сконфуженно. «Знал бы кто. Начальник дивизионного СМЕРШа ставит на службу колдунью». «Признаться, не нравится мне это слово», — сказал я. «И уж тем более ведьма». «А как бы вы ее назвали?» — с явным интересом спросил комдив. «Даже не знаю», — чуть растерянно ответил я. «Может, волшебница? Это как-то благороднее, что ли, колдунья звучит». Комдив улыбнулся. «Ну, если верить сказкам и легендам, волшебницы тоже бывают разные, и добрые, и злые. Но волшебница и в самом деле звучит как-то благороднее колдуньи. Полковник, а ведь вам есть чем гордиться. Ручаться готов. Вы единственный в мире начальник контрразведки, у которого на службе состоит волшебница. Я давно его знал и легко определил, что он в прекрасном расположении духа. Правда, мое настроение было повыше на добрых 10 баллов. Кончились наши с Линдой тревоги, появилась полная определенность. Полковник Радаев был не сахар, но он никогда не врал и всегда выполнял свои обещания. Так что я не сомневался, все, что он гарантировал Линде, случится. У Радаева было такое лицо, что он явно считал эткую честь сомнительной, сказал ворчливо. Лишь бы справилась. Комдив словно спохватился вдруг. «Мы ведь не спросили ее согласия». «Не сомневаюсь, что она согласится». Прозвучало это таким тоном, что за ним явственно слышалось. «Куда она денется?» «И ведь прав, никуда не денется. Попала собака в колесо. Пищи, да бежи». «Ну, все-таки случай особый», — сказал комдив. «Единственная на всю Красную Армию волшебница. Нужно деликатнее, хоть она и в звании рядового». Снял трубку и распорядился. «Пригласите рядового Белову». Почти сразу же дверь открылась, и я видел со своего места, что ее распахнул перед Линдой адъютант. Чуточку чванливый капитан Брагин дверь перед офицерами открывал, лишь начиная с полковника, а уж перед рядовыми. Правда, тут имелись свои нюансы. Монахом он не был, наоборот, и перед красивыми женщинами дверь всегда распахивал с большой предупредительностью. Я успел подумать, что генералу было вовсе не обязательно самолично интересоваться согласием Линды. Настолько уж далеко его либерализм не простирался. Он ни чуточку не был либералом. Жесткий профессионал войны с более чем 30-летним стажем. Появились сильные подозрения, что ему просто-напросто было любопытно своими глазами увидеть Линду. Обычное человеческое любопытство свойственно и генералам. Линда не подкачала. Прошла несколько шагов не то чтобы строевым шагом, но и никак не вольной штатской походочкой. Остановилась в неплохом подобии стойки смирно. Лихо бросила ладонь к пилотке и звонко отчеканила. «Товарищ генерал, рядовой Белова по вашему приказанию явилась». Я чуть не зажмурился, но вовремя удержался. То ли Вася не доучил, то ли сама забыла. Но гром не грянул. Комдив сказал ровным голосом. «Вольно. Проходите. Садитесь рядом с майором». И когда я отодвинул для нее тяжеленные кресла, и она села, добавил тем же тоном. «Только запомните на будущее. В армии прибывают. Являются только привидения, к которым вы, безусловно, не относитесь». «Так точно, товарищ генерал», — не потерялась Линда. «Непременно запомню». «Ну вот и отлично», — сказал комдив. Я видел, что не ошибся в предположениях. В глубине его глаз таилось любопытство. «Давайте без длинных предисловий, рядовой Белова. Так уж сложилось, что мы с полковником очень много знаем о ваших особых способностях. И знаем, что именно они послужили причиной истории с тирольскими стрелками в лесу, колонной на ночном автобане и миной в ратуше. В подробности я вдаваться не буду. Их вам потом расскажет майор Седых. В рамках дозволенного», — добавил он, стегнув меня генеральским взглядом. «Сразу скажу, никто не намерен вас порицать. Наоборот, вы заслуживаете только поощрения, которое в скорости и последует в виде ордена». Самую чуточку повернув к ней голову, стараясь говорить лишь левой половиной рта, я шепотом подсказал. «Рада стараться». Она, конечно, услышала и громко сказала. «Рада стараться, товарищ генерал». «В связи с этим к вам будет один единственный вопрос, рядовой Белова», — продолжал комдив. «Все ваши достижения, согласитесь, дело случая, вашей, я бы выразился, самодеятельности. Между тем вы можете принести немалую пользу. Вы согласны, оставаясь в распоряжении и под началом майора Седых, использовать ваши способности уже строго по нашим заданиям? В чем и будет заключаться ваша служба?» Линда, практически не раздумывая, ответила. «Так точно, товарищ генерал. Согласна». И у меня окончательно отлегло от сердца. Комдив добавил. «Я понимаю, что дело сложное, и могу заверить. Эти сложности мы учтем и не будем вас механически принуждать. Что получится, то получится». «Майор Седых, рядовой Белова, вы свободны». Прежде чем я успел встать, Радаев сказал мне. «Скажите там в приемной майору Чугунцову, Радуга». «Есть», — ответил я, уже примерно догадываясь, что это означает. «Черт!» — Линда повернулась через правое плечо. «Хорошо, что я не видел лица комдива. Пожалуй, следует ей пройти еще один курс наук у Васи Тычко, уже часика на два». Приемный быстро встал, чуть ли не вскочил Чугунцов, с лицом выражавшим явное нетерпение и любопытство. Но, покосившись на Брагина, ничего не сказал и ничего не спросил. Первым пошел к выходу, кивком головы велев следовать за ним. Подходящее местечко вскоре отыскалось. Ниша размером с небольшую комнату, где у окна произрастал фикус выше человеческого роста в деревянной катке. Судя по всему, прежним обитателям ратуши она служила курительной. У двух глухих стен стояли 6 старомодных кресел, и к правому подлокотнику каждого была аккуратно присобачена фасонная латунная пепельница. Все полны окурков, а земля в катке девственно чистая. Ну, конечно, штаб дивизии. Расположись тут что-нибудь рангом гораздо ниже, давно бы и фикус окурками удобрили, и пепельницы отодрали на сувениры. Говоря самокритично, знаю я наших братьев-славян. Сам бы такую пепельницу на память прихватил. И красивая, и вместительная. Чугунцов первым плюхнулся в жесткое кресло, вытащил сигареты и нетерпеливо спросил. «Ну что?» Я сказал. «Радаев велел тебе передать одно единственное слово — радуга». И когда он шумно, с видимым облегчением вздохнул, добавил не без сарказма. «Я так понимаю, это код, означающий, что все обошлось благополучно, и нас не нужно брать в наручники». «Ну ты сказанул!» Ухмыльнулся Чугунцов совершенно непринужденно. «При любом обороте дела никто не собирался брать вас в наручники. Что, не веришь?» «Отчего же? Верю», — сказал я. «Вы же должны были прекрасно понимать, что ни я, ни она и так никуда отсюда не денемся. Не дезертировать же, не в леса же уходить». «Ох, Федя, не будешь же ты отрицать, что кое в чем-то виноват. Не будешь. Линда, что вы на меня как-то странно смотрите?» Линда чуть поколебалась, но потом решительно ответила. «Я понимаю, что рядовой офицеру такого говорить не должен, и все же. Вы мне неприятны из-за той роли, которую в этой истории сыграли». И добавила с вызовом. «Можете отправить меня на гауптвахту за неподчинение офицеру. Я дочь офицера и многое понимаю». «Ну что вы так уж?» — поморщился он. «У кого рука поднимется отправить вас на гауптвахту? Мы ж все не грубые солдафоны, а тонкие ценители прекрасного». И продолжил чуть шутовски. «Что ж, трагедия не шуточная. Очаровательной девушке я неприятен. Но поскольку девушка все равно чужая, я постараюсь это пережить». И добавил гораздо серьезнее. «Федя, а ты часом на меня зуб не держишь?» «Вот так оно в жизни оборачивается. 1,5 года воевали вместе. Смело, можно сказать, приятельствовали. Никаких сомнений. Именно ему Радаев с самого начала поручил это дело, в том числе круглосуточную слежку за нами. Понять полковника легко. Слишком многие из его подчиненных были сугубыми материалистами и не проявили бы должного рвения и должной серьезности. А вот Чугунцов после той истории в Полесье таковым быть перестал. И все же я не испытывал к нему не то чтобы злобы, но даже и неприязни. Ну, что поделать, если служба у человека такая. На его месте мог оказаться и я, а он на моем. «Ни малейшего зуба», — сказал я. «Вот видите, Линда», — спросил Чугунцов, — «берите пример с Теодора. Уж он-то прекрасно понимает, что я не подлец и не зверь. Просто служба у меня такая. И на моем месте он наверняка поступил бы так же. И не забудьте, что он и в самом деле немного нагрешил. Из самых благородных побуждений, я понимаю, но тем не менее. А он не мальчик, не варенье тайком съел. Мы с ним не дети. Как писала одна талантливая поэтесса, малютки-мальчики сегодня офицера». И добавил с ненаигранным любопытством. «Значит, я вам теперь неприятен. А ведь раньше ручаться можно. Вы ни о чем не догадывались. Значит, уже в приемной меня, не знаю, как сказать, умением вашим просветили как рентгеном, да?» Линда чуть задрала подбородок. «Мне кажется, товарищ майор, ваш вопрос не имеет отношения к службе, так что я полагаю, не обязан отвечать». «Характер», — сказал Чугунцов скорее одобрительно, чем осуждающе. «Чувствуется офицерская дочка», — и широко улыбнулся. «Завидую Фединому хладнокровию. Откровенность за откровенность. Лично мне было бы чуточку жутковато жить с такой девушкой. А ему вот нет, — отрезала Линда. Я и говорю, завидую. Он встал. Ну, пойдемте, отвезу вас. С вашего позволения, мы пойдем пешком, — решительно сказала Линда. Времени у нас много, идти недалеко, и погода прекрасная. Воля ваша, честь имею. Он четко козырнул и вышел в коридор. «Служба у человека такая, Линда», — примирительно сказал я. «Ты же офицерская дочка, должна понимать. Увы, мы с тобой сами дали повод». «Да все я понимаю, но неприятный осадок на душе». «Пойдем?»